Достопримечательности северо-западного региона России. Санкт-Петербург – город исторического наследия и великолепной архитектуры. Здесь находятся Казанский собор, Спас на Крови, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, Эрмитаж. Примерно с конца мая и до середины июля в городе наблюдаются белые ночи. Дворцово-парковый ансамбль «Петергоф», иногда его называют «русским Версалем». Псковский Кремль – одна из древнейших крепостей России. Псково-Печерский монастырь. Столбы выветривания на плато Мань-Пупунёр. Куршская коса – узкая и длинная песчаная часть суши с саблевидной формы, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Музей-заповедник Кижи – музей деревянного зодчества на острове Кижи в Онежском озере. Соловецкие острова – средневековая крепость и монастырь. Валаамский монастырь. Мурманск – единственный в России незамерзающий порт за полярным кругом. Карельские болота – заросшие мелководные водоемы, которые появились после таяния ледника. Калининград – янтарная столица мира. Месторождение на берегу Балтийского моря содержит 90% мировых запасов янтаря. Миллионы лет назад на месте Калининградского полуострова было теплое море и процветала богатая растительность. Из смолы древних хвойных деревьев, попавшей в море, и образовался янтарь. Кремль в Великом Новгороде – один из старейших кремлей России. Его территорию украшает Софийский собор середины XI века, самый древний каменный храм из всех сохранившихся в стране. Рюриково городище – на территории современного Великого Новгорода. В 862 году сюда прибыл на княжение варяжский предводитель Рюрик. Это событие можно считать точкой возникновения русской государственности. «И снова здравствуйте!» — бодро поприветствовал всех Пашка. «Всем привет! Здорово! Кому добрый вечер, а кому и доброй ночи! Всем привет! Как дела? Отлично! За работу! Поехали!» Итак, следующий на очереди файл. Открываю. Начнется день и встретит мир его лишь после той земли, омытой океаном, откуда вам нести частицу жизни. Здесь плещется фонтан из кипятка и пара, трещит земля и льется лава в полуострове с черным песком, и редкий тигр промелькнет, и щелкнут клешни краба. Опа! Что значит принести частицу жизни? Я подозреваю, что имеется в виду частица живого организма. Перо птицы, коготь животного, клочок шерсти. Думаю, это можно найти в лесу. Фух, успокоили. Я-то думал, вдруг этот стих про мой регион, и мне придется идти на охоту. Максим посмеялся и уже серьезно добавил. Я против охоты на животных. Итак, земля, которая первой встречает день... Это мой Владивосток, гордо заявил Антон. О, Антоша сразу проснулся. Конечно, я сразу разгадал. Этот стих про мою малую родину. Кстати, самой восточной точкой страны является остров Ратманово. Поэтому справедливее говорить, что именно он встречает день самым первым в России. Антоха молодец, помогай дальше. Фонтан из кипятка и пара, трещит земля и льется лава. Дальше идет речь о камчатских вулканах, конечно же. Поэтому там и земля вся черная, от вулканического пепла. «Молодец! А редкий тигр что значит? Что, мало тигров у вас, и они редко встречаются?» «Амурский тигр. Редкий значит краснокнижный, я так понимаю. Их раньше действительно было очень мало. Сейчас популяцию восстанавливают. Про клешни тоже понятно, это камчатский краб. Хотя он и не краб вовсе, а рак. Нам на уроке биологии рассказывали». «Вот и славно. Дальний Восток с Камчаткой разгадали. Антоша, молодец!» «Ага, спасибо». «Все, бегу в лес искать частицу жизни пока». «Антоха, стой, погоди, еще 5 заданий осталось». «Ладно, шучу. Не брошу я вас. Что там следующее? Читайте».